Глава пятая. В субботу с утра зарядил противный мелкий дождь, накрывший город серым рваным рядном, укравший его живые краски, заставивший поникнуть ветви деревьев, печально провиснуть провода троллейбусов, испаренные, выступившие на дорогах, фасадах домов, мокрым лаком заблестевшие на плащах и зонтах толпы, снующие по магазинам в вечных поисках дефицита продовольственного и промтоварного. Проснувшись, Борис Иванович долго лежал в постели. Не хотелось вставать, начинать привычные дела, крутиться в надоевшем водовороте событий, мелких, абсолютно незначительных, ничего не меняющих в приевшемся бытии, не дающих отрады ни уму, ни сердцу. Таисия Романовна отдыхала в санатории, и Усов блаженствовал на полухолостяцком положении. Приезжали жены сыновей, готовили ему, поскольку он не доверял приходящей домработнице, ее дело убрать квартиру, постирать, выгладить белье и прочая ерунда, а пища — дело серьезное. Ею должны заниматься близкие тебе люди. Подняться заставил песик, жалобно скуливший и жаждавший излить накопленное за ночь где-нибудь под мокрым кустиком во дворе. Пришлось не мучить несчастное животное, встать, накинуть на себя плащ и выгулять собачку. Потом Борис Иванович завтракал в одиночестве, просматривая за чашкой кофе вчерашние газеты. Времени катастрофически не хватало, даже важная общественно-политическая информация частенько доходила до него с опозданием, за исключением газеты «Правда», которую он в обязательном порядке читал по утрам, иногда даже в служебной машине по дороге на работу. По оконному стеклу текли мутные капли дождя, и, глядя на них, Усов подумал, что на земле огромное количество воды, в океанах, морях, реках, озерах и тучах, сгустившихся над городом. Ехать в санаторий навещать Таисию Романовну было лень, и погода дрянь, поэтому он не стал вызывать машину, дождался телефонного звонка жены и, сославшись на дела и дождь, пообещал приехать завтра. Таисия посоветовала принять лекарство и отдохнуть, отключив телефон, чтобы не беспокоили пустыми звонками, а завтра непременно приехать, вместе погулять в лесу, именно просто погулять, а не как на даче, где Борис Иванович всегда находит себе дело, то подкрасить, то прибить, как будто для этого нельзя нанять сведущего человека. Отключив по совету жены телефон, Усов прилег на диван, положив рядом газеты и свежие журналы. Отдыхать так отдыхать. Ну, их всех к бесу, и жену, и дождь, и лекарства, вместе с детками и их женами. Имеет он право побыть в одиночестве? Иногда это не только приятно, но просто необходимо, чтобы собраться с мыслями, дать себе послабление, распуститься маленько, словно расстегнув пуговицы на душе, наглухо застегнутой от всех и вся. Незаметно он тихо задремал, убаюканный ласковым шорохом дождя за окном. Проснулся внезапно от резких звуков, не сразу поняв, что это звонки, поднял телефонную трубку, но там была тишина, а звонки продолжались. И он, поматывая тяжелой сосна головой, пошел открывать дверь. Увидев Нину Николаевну в плаще, на котором осели редкие капли дождя, подумал, наверняка приехала на машине, а потом охватило раздражение от ее бесцеремонности, прилипчивости, беспардонности, бесстыдства и всего-всего, позволяющего в любой момент не давать ему покоя, назойливо напоминая о себе и своих делах, досаждать просьбами о помощи, требовать клятв. «Прости, но у тебя не отвечает телефон. Я вынуждена заехать сама». Не снимая плаща, она прошла в кабинет и опустилась в кресло у стола, достала из кармана сигареты и закурила. «Таскает пачку, как мужик в кармане, а не в сумочке», — машинально отметил Усов, усаживаясь напротив. Надо ее выпроводить поскорее, а то приедет невестка, потом пойдут ненужные пересуды, да и болтать с Нинкой удовольствия мало, надумает снова нервы трепать угрозами. Скога вигнется из санатогия Таиса, тогда не пгимчишься, — недовольно буркнул Борис Иванович, разглядывая набухшие под глазами Нинки мешки. Стареет, как не хорохорится. Стареет стервозина, и ее время за горло берет, делает злее день ото дня. Поэтому я тебя хочу попогасить, Боря. Ирина ушла к своему отцу, — перебила его Филатова. А вчера я узнала, что она отнесла заявление Соломатину, который меня терроризирует. «Я хочу попгасить, не устыгаивать налетов на мой дом», — невозмутимо, словно совсем ее не слыша, закончил Усов. «И потом, это пгоста не пглилично, в конце концов. Неужели ты не понимаешь?» «Неприлично?» «Великий моралист!» — презрительно скривила губы Нина Николаевна, глядя на Усова белыми от сдерживаемого бешенства глазами. «Тебе было прилично спать со мной при живом муже и считать себя его другом, сидеть с ним за одним столом, обниматься за бутылкой коньяку, а потом снова лезть ко мне в постель прилично? И свою воблу Таису обманывать всю жизнь прилично? Разве ты не понял, что я сказала?» «Не понимаешь, что произошло? Кто меня теперь пожалеет? Если раньше я считалась жертвой трагических обстоятельств, то теперь становлюсь женой висельника и ворюги. Ну, сделай что-нибудь, помоги, что хочешь!» «А что?» — ернически скорчил рожу Борис Иванович, заглядывая в ее наглые глаза. «Что ты можешь мне предложить? Опять себя? Или полагаешь, что я позвоню министру внутренних дел и попрошу не давать хода заявлению твоей дочери? К сожалению, не знаю его телефона, а если бы и знал, меня все говно не послушают». Он развел руками, потом сложил их на животе и начал играть большими пальцами, крутя ими в разные стороны, зная, это всегда раздражало Нину Николаевну. Он желал досадить ей еще больше, заставить почувствовать себя никчемной, ненужной в его доме, где все так благополучно, по крайней мере, внешне. Пусть знает свое место, отведенное ей теперь судьбой, обстоятельствами и людьми, создавшими эти обстоятельства. «Борис, прекрати!» Она бросила недокуренную сигарету в пепельницу. «Все слишком серьезно. Я говорила с Ириной. Оказывается, она подслушивала телефонные разговоры Коли и написала в заявлении о своем подозрении на убийство». Филатова плаксиво сморщилась, выхватила из рукава маленький кружевной платочек, прижала густо подведенным глазам. «Какой фарс!» — неприязненно покосился на нее Усов. «Черт меня дернул с тобой связаться, как будто других баб не было». «Так нет, соблазнила твоя доступность и жадность до мужика, а теперь я пожинаю плоды собственной глупости и похотливости». «Убийство?» — фыркнул он, отодвигая пепельницу с дымившейся сигаретой. «Сам курящий, но дым ее сигареты раздражает. Кому надо его убивать? Не мадугных, как говагивают хохлы, за такое к стенке поставят, а жить любому охота, глупости. Газбегутся, там тоже не дети сидят на должностях. Профессионалы знают, что почем. И вообще, чего ты от меня хочешь, объясни толком. По-моему, мы уже не газ говорили о всех проблемах, а теперь начинается сначала. Меня это несколько удивляет. Мало того, беспокоит. Ты невольно погасаешь тень». «Подлец ты, Боря», — устало сказала Нина Николаевна, поднимаясь с кресла. «Мелкий подлец, вот кто! Ничего я не буду объяснять, не буду больше ничего просить. «Помилуй, голубушка!» — сделал обиженное лицо Борис Иванович. «Ты б ехала, а скакбить меня в собственном доме? И еще говоришь о каких-то погозьбах? Довольно, я устала от тебя, от твоих угроз, от твоих бесконечных погоблем, которые почему-то должен разрешать именно я». «Езжай, милая, с Богом, и перестань терзать меня своим присутствием». «Не пожалей потом». Филатова пошла к выходу, но, приостановившись, бросила ему через плечо. «Только не было бы поздно». «Хватит!» — не выдержав, хлопнул по столу ладонью Усов. «Вон отсюда и не смей звонить или приезжать, не то я действительно вспомню, что еще кое-что могу, и тогда...» «Ну, что тогда?» — повернулась она к нему лицом, уперев руки в бока. «Что?» «Ничего», — сник Борис Иванович, словно из него выпустили воздух. «Уезжай, я тебя погашу, уезжай, пока еще у нас есть возможность гастаться более или менее по-хогошему». «Слизняк!» — она плюнула ему под ноги и вышла. «Вот и все». Усов вынул из кармана домашней куртки трубочку с нитроглицерином, бросил под язык маленькую таблетку и откинулся на спинку кресла, легонько массируя пальцами виски. «Так и должно было случиться, и хорошо, что раньше, чем позже». Высказывать ей все накопившееся, бросать в лицо обидные слова, разъярять эту Мегеру. Что толку? Только получишь лишние неприятности, а теперь будет покой, перестанет преследовать, клянчить. Кряхтя он поднялся, прошаркал к окну, посмотрел вниз во двор. Внизу, заштрихованной мелкой сеткой дождя, стоял прижавшийся к газону жигуленок Филатовой. Вот и она сама вышла из подъезда, потерянно встала под дождем, подняв пылающее от гнева и злобы лицо навстречу падающим с неба каплям. Потом пошла к машине, не выбирая дороги, ступая прямо по лужам. Уселась за руль и некоторое время не захлопывала дверь, словно раздумывала, что делать теперь, куда ехать. Захлопнув, резко взяла с места, и ее машина пропала из виду, выехав со двора. «Ну и слава богу», — прошептал Борис Иванович. «Наверное, ей стоило объяснить. Судьбой предопределено умирать не старым или молодым, а тем, кому срок подошел. Каждый выбирает в своей жизни женщину, религию и дорогу, по которой пойдет, и, вне всякого сомнения, если не знает точно, то догадывается, куда его приведут избранные женщины, верования и дороги. И суть не в догматах буддизма или христианства, магометанства или индуизма, религия у каждого человека своя, внутренняя, не зависящая от общепринятых верований. Если хотите, назовите ее внутренней моралью, убежденностью в своей правоте перед другими людьми, делающей убежденного именно тем человеком, каков он есть, а не каким кажется или хочет казаться живущим рядом. Так и Коля Филатов сам выбрал себе женщину, религию и жизненную дорогу. Вздохнув, все так неприятно, особенно в день отдыха, Борис Иванович снял трубку телефона и набрал знакомый номер. Мысленно представил, как по проводам бегут невидимые глазу электрические сигналы, достигают другого аппарата, установленного в старой большой квартире, и заставляют его вздрогнуть, издав дребезжащий звонок. Грузный лосоватый человек поворачивает голову на звук телефонного зуммера, откладывает в сторону недочитанный журнал. Он обожает читать журналы, особенно дореволюционные, ловко и привычно перебирая большими руками по блестящим ободам колес инвалидной коляски, подкатывает к трезвонящему аппарату и снимает трубку, прижав ее к уху. «Да?» — ответили на том конце провода глубоким баритоном. — Это я, — вздохнул Борис Иванович. — Не даю покоя. Вынужден. Мне его тоже не дают. — Покой нам только снится, — коротко вздохнул оракул. — Так, кажется, — говорил поэт. — Что еще приключилось в датском королевстве? Рассказывая о последних новостях, Усов представлял, как его собеседник прикуривает сигарету и, глубоко затянувшись, выпускает дым из широких ноздрей, щурится, недовольно постукивая толстыми пальцами по подлокотнику инвалидного кресла, поправляет укрывающие ноги махеровый плед. «Ясно», — пророкотал баритон в ответ на монолог Бориса Ивановича. «Погидется побеспокоить стойкого оловянного солдатика», в который раз за сегодня вздохнул Усов. «Сделаем», — заверил оракул. Положив трубку, Борис Иванович улегся на диван, бездумно глядя в потолок, знакомый до последней трещинки. Теперь модно в новых домах оклеивать потолки белыми обоями. Но они желтеют, и нет того привычного уюта в комнатах, как при беленых потолках. Тьфу, какая глупость лезет в голову. Тут, можно сказать, рушится все начинает, а он о побелке. А может, еще не рушится? Уже сколько раз казалось, все, край, а потом выворачивала кривая, вывозила на торную дорогу, а вось и теперь. Милованов, сняв трубку, привычно назвался Роман Александрович, и услышал знакомый чуть надтреснутый тенорок, однажды уже беспокоивший его на даче. «Роман Александрович, дорогой, я, как всегда, не вовремя, но опять та же история». «Не понимаю», — сухо ответил Милованов, хотя все прекрасно понял. «Не объяснять же, что сейчас происходит в глубинках его ведомства прилипчивому, но нужному человеку. Не до его просьб, когда наверху новые люди, выдвигающие непривычные требования к его службе, отрицательно относящиеся к милопривычному образу действий путем отдавания приказов, не подлежащих обсуждению, подвергающие сомнению истину, что начальник всегда прав, даже более того, поговаривают о выборности руководителей. Если до этого дойдет, вряд ли Милованову быть избранным, хотя он имеет право избирать и избираться. Приходит время. «Я объясню», — с неприятным упорством, словно желая досадить Роману Александровичу, продолжал собеседник. «Помните мою просьбу относительно семьи, потерявшей кормильца?» «Кажется, припоминаю», — схитрил Милованов. «Я полагал, инцидент исчерпан. Необходимые меры приняты. Что-нибудь еще?» «В том-то и дело, что не исчерпан. Дочь, видите ли, вспылала жаждой выяснения истины. Вернее, не дочь, а падчерица. Накатала заявление, теперь людей, следователи, дергать начнут». «Я не могу нарушать закон», — холодно перебил Роман Александрович. «Существует установленный порядок рассмотрения заявлений граждан, а также прокуратура, надзирающая за этим. Если нет никакого криминала, то нечего волноваться, разберутся». «Отказываетесь помочь?» После непродолжительной паузы осведомился знакомый. «Обидно, не хотелось вам напоминать о некоторых, так сказать, деталях, об определенных обязательствах, существующих между деловыми людьми». «Не хочется, так не напоминайте», — разозлился Милованов. «Какого рожна им надо? Сдурели совсем, думает он, Господь Бог всемогущий, всеведущ. У него своих забот полон рот, а забивать его хлоптами до такой степени, что станет невозможно дышать, он совершенно не намерен, как не намерен ввязываться в истории, могущие привести на жесткую скамеечку в зале, где при истечении любопытного народа предоставят последнее слово. Все, в чем он до этого шел навстречу, недоказуемо, а сейчас зримо обозначилась грань, вступив за которую, подставишь себя. Нет, шут с ними, пусть клянут его и презирают, он хочет спокойно получить причитающийся пенсион с отставкой, уйти сам, пока не попросили. «У вас все?» — привычно, как подчиненного мелкого ранга, спросил он. Спросил жестко и зло. «Тогда будьте здоровы, я очень занят, прошу извинить».